Бокс первый. Телевизор «Соска». Впечатляющие опыты, которые показывают врожденность познавательной потребности, были проведены с младенцами двухмесячного возраста. Ребенку давали соску-пустышку и соединяли ее через резиновую трубочку с телевизором. При этом соска служила пневматическим датчиком. Устройство прибора было таким, что если ребенок сосал соску, то экран телевизора начинал светиться, и на нем появлялось изображение – либо неподвижная картинка, либо лицо говорящей женщины. Если ребенок переставал сосать, то экран гас. Ребенок был сыт. Это было обязательным условием опыта. Но и в сытом состоянии он, как известно, изредка посасывает пустышку. Постепенно ребенок обнаруживал связь своих сосательных движений с изображением на экране. И тогда происходило следующее. Он начинал интенсивно сосать соску, не прерывая эти движения ни на секунду. Этот результат поражает. Уже в двухмесячном возрасте ребенок ищет и активно добывает информацию из внешнего мира. Такая активность и есть проявление познавательной потребности. Познавательная потребность или любознательность развивается вместе с ростом ребенка. Очень скоро, в дополнение к исследованиям с помощью органов чувств и практических манипуляций, с помощью которых ребенок тоже познает свойства предметов, появляются интеллектуальные формы познания. Они выражаются в классических детских вопросах. «Это что? А почему? Зачем?» которыми дошкольники буквально засыпают взрослых. А затем, при благоприятных условиях, появляется интерес к чтению, учебе, исследованию природы и людей.